Глава 13. Ружейные выстрелы за десертом. Глава дома Рип и Ко на сей раз вошел один. Его не сопровождали его люди. Снаружи прохаживались взад и вперед с дюжину агентов Жильберта Аргаля, а с ними было человек 40 королевских волонтеров, которые заняли главный вход во двор. Весьма вероятно, что дом был оцеплен. Касалось ли дело просто домашнего обыска? Или же предстоял арест главы семьи Арше? Во всяком случае, нужна была чрезвычайно важная причина для того, чтобы полицмейстер счел нужным послать столь многочисленный отряд на ферму Шипоган. При имени Рипа, произнесенном нотариусом, отец и дочь Девадрели ужаснулись. Они знали, что Жан Безымянный находится в этом доме. Им было известно, что именно Рипу был отдан приказ распоряжаться его поисками. И что иное могло прийти им на ум, как то, что Рип, открыв, наконец, его убежище, пришел его арестовать. Если Жан попадет в руки Жильберта Аргаля, он погиб. Сдерживаясь крайним напряжением воли, Жан даже не вздрогнул. Разве что бледность лица его чуть-чуть увеличилась. Ни одним движением, даже невольным, он не выдал себя. И однако он узнал Рипа, с которым он уже встретился в тот день, когда станционная карета везла его с мэтром Ником и Лионелем из Монреаля на остров Иисуса. Рип уже 2 месяца назад получил приказ преследовать его. Рип — это был тот провокатор, который причинил позор его семье, побудив его отца Симона Маргаза совершить предательство. Несмотря на все это, Жан остался невозмутимым и ничем не обнаружил ненависти, клокотавшей в нем, в то время как Девадрель и его дочь содрогались рядом с ним. Однако, если Жан знал Рипа, то Рип не знал его. Ему было неизвестно, что путешественник, которого он видел мельком по дороге в Монреаль, был патриотом, голова которого оценена. Он знал лишь то, что Жан Безымянный должен был находиться на ферме Шипоган. И вот каким образом ему удалось напасть на его след. Несколько дней тому назад юный изгнанник был встречен в 5 или 6 милях от Сен-Шарля, после того, как он ушел из запертого дома, при выходе его из графства Вершер. Он был замечен и показался подозрительным. Заметив, что на него обратили внимание, он был вынужден бежать вглубь графства, много раз едва не попав в руки полиции. Но, наконец, ему удалось укрыться на ферме Томаса Арше. Однако агенты Рипа не потеряли его следа, как он полагал. И они вскоре вполне убедились, что ферма Шипоган давала ему приют. Рип был немедленно предупрежден. Зная не только то, что эта ферма принадлежала Девадрелю, но и что он сам находится там в данное время, Рип уже не сомневался больше в том, что незнакомец, пребывавший в ней, никто иной, как Жан Безымянный. Приказав некоторым из своих людей вмешаться в толпу многочисленных гостей Томаса Арше, он сделал свое донесение Жильберту Аргалю, который дал в его распоряжение наряд полиции, равно как и отряд монреальских волонтеров. Вот вследствие каких обстоятельств Рип появился в доме Арше, считая достоверным, что Жан Безымянный находится в числе гостей фермы Шипоган. Было 5 часов вечера. Хотя лампы еще не были зажжены, но было совершенно светло. В одно мгновение Рип окинул взором присутствующих. Причем Жан не привлек его внимания в большей степени, чем другие гости, собравшиеся в зале. Но Томас Арше, видя, что двор занят толпой людей, встал и, обращаясь к Рипу, спросил его: «Кто вы такой?» «Агент, имеющий полномочия полицмейстера», — ответил Рип. «Что же вам здесь нужно?» «Вы это сейчас узнаете. «Вы Томас Арше, фермер господина де Вадреля?» «Да. И я спрашиваю вас, по какому праву вы заняли мой дом?» «Согласно данному мне приказу, я явился сюда, чтобы произвести арест». «Арест?» — вскричал фермер. «Арест у меня? Кого же пришли вы здесь арестовать?» «Человека, голова которого была оценена по велению генерал-губернатора и находящегося здесь». «Кто же он? Как его зовут?» «Его зовут...» — ответил Рип громким голосом. «Или, вернее говоря, он сам себя называет Жаном Безымянным». За этим ответом последовал продолжительный ропот. «Как? Рип пришел арестовать Жана Безымянного и утверждал, что тот находится на ферме Шипаган? Вид фермера, его жены, его детей, всех его гостей столь естественно выражал глубокое изумление, что Рип мог подумать, что его агенты ошиблись, напав на ложный след. Тем не менее, он возобновил требования и на этот раз еще более утвердительным образом. «Томас Арше», — начал он снова, — «человек, которого я ищу здесь, и я требую, чтобы вы выдали мне его». При этих словах Томас Арше взглянул на свою жену, а Катерина, схватив его за руку, вскричала: «Отвечай же на то, о чем тебя спрашивают!» «Да, Томас, отвечайте!» — добавил мэтр Ник. «Мне кажется, что ответ нетруден». «Да, весьма нетруден, в самом деле!» — сказал фермер. И, обращаясь к Рипу, он сказал: «Никакого Жана Безымянного, которого вы ищете, нет на ферме Шипаган. А я утверждаю, что он тут, Томас Арше», — злобно ответил Рип. «Нет, говорю я вам, его здесь нет. Он никогда здесь не появлялся. Я даже вовсе и не знаю его. Но я прибавлю, что если бы он пришел просить у меня приюта, я бы принял его, и что если бы он находился у меня, я бы не выдал его». Многозначительных изъявлений чувств, которыми было встречено заявление фермера, Рип не мог не понять. Томас стал выразителем чувств всех присутствующих. Допуская, что Жан Безымянный приютился на ферме, ни один из ее гостей не был бы столь бесчестным, чтобы предать его. Жан, все еще невозмутимый, слушал этот разговор. Де Вадрель и Клари не осмеливались даже и глядеть на него из опасения привлечь к нему внимание Рипа. «Томас Арше», — заговорил тот снова, — «вам, без сомнения, небезызвестно, что объявлением от 3 сентября 1837 года предложена премия в 6000 пиастров всякому, кто арестует Жана Безымянного или же укажет на его убежище». «Мне это небезызвестно», — ответил фермер. «И в Канаде это известно всякому. Но до сего времени не нашлось ни одного канадца, достаточно подлого, чтобы совершить такое гнусное предательство. И никогда не найдется такого». «Хорошо сказано, Томас», — вскричала Катерина, к которой присоединились ее дети и друзья. Рип не смутился. «Томас Арше», — начал он, — «если вы знаете прокламацию от 3 сентября 1837 года, то вам, быть может, неизвестно новое постановление, опубликованное генерал-губернатором вчера, 6 сентября». «Это правда. Я не знаю о нем. И если оно одинаково с первым, если оно призывает к доносу, то не трудитесь знакомить нас с его содержанием». «Тем не менее, вы его выслушаете», — возразил Рип. И, развернув бумагу, подписанную Жильбертом Аргалем, он прочел следующее: «Повелеваем всем жителям канадских городов и селений отказывать в помощи и защите изгнаннику Жану Безымянному. Смертная казнь грозит каждому, кто приютит его. за генерал-губернатора, полицмейстер Жильберт Аргаль. Итак, английское правительство осмелилось прибегнуть и к такого рода средствам. После того, как оно оценило голову Жанна, оно осудило теперь на смертную казнь каждого, кто давал или даст ему приют. Этот ни с чем несообразный поступок вызвал самый горячий протест со стороны присутствующих. Томас Арше, сыновья его, его гости уже поднялись с места, чтобы кинуться на Рипа, чтобы прогнать его с фермы вместе с его отрядом агентов и добровольцев. Но мэтр Ник удержал их одним жестом. Лицо нотариуса стало серьезно. Наравне со всеми патриотами, собравшимися в этом зале, он испытывал естественное отвращение, которое внушало постановление лорда Госфорда, только что прочитанное Рипом. «Господин Рип», — сказал он, — «того, кого вы разыскиваете, нет на ферме Шипоган. Томас Арше удостоверяет это, а я, в свою очередь, подтверждаю это. Итак, вам нечего делать здесь, и вы поступили бы лучше, если бы не вынимали из кармана этого достойного сожаления документа. Поверьте мне, господин Рип, вы поступили бы всего благоразумнее, если бы не стесняли нас более своим присутствием». «Прекрасно, Николай Сагамор!» — воскликнул Леонель. «Да, удалитесь немедленно!» — начал снова фермер, у которого голос дрожал от гнева. «Жанна Безымянного нет здесь! Но пусть он придет просить у меня приюта, и, несмотря на угрозы губернатора, я приму его! А теперь уходите прочь из моего дома! Уходите!» «Да, да, уходите!» — повторил Леонель, умерить возмущение которого тщетно пытался мэтр Ник. «Берегитесь, Томас Арше!» — ответил Рип. «Вы не одержите верха ни над законом, ни над силой уполномоченного поддерживать его требования. Я имею при себе 50 человек. Дом ваш оцеплен. Уходите! Уходите!» И эти возгласы испускались всеми так же, как и прямые угрозы, направленные против Рипа. «Я не уйду, пока не удостоверю личности каждого из присутствующих», — ответил Рип. По данному им знаку агенты, столпившиеся на дворе, приблизились к двери, готовые проникнуть в зал. Через окна де Вадрелли могли разглядеть волонтеров, расположившихся вокруг дома. Предвидя неминуемое столкновение, дети и женщины, за исключением мадемуазель де Вадрель и Екатерины, удалились в смежные комнаты. Пьер Арше, его братья и его друзья сняли с гвоздей свое оружие, развешанное по стенам. Но, однако, находясь в меньшинстве, как могли они помешать Рипу привести в исполнение данное ему поручение? А потому де Вадрель, переходя от окна к окну, старался разглядеть, не найдется ли для Жана возможности бежать с фермы как-нибудь через двор или через сад. Но ни с этой стороны и ни с какой другой бегство было невыполнимо. Среди этого смятения Жан стоял неподвижно около Клари, не пожелавшей удалиться из зала. Мэтр Ник сделал тогда последнюю попытку к примирению в ту минуту, когда агенты готовились занять зал. «Господин Рип», — сказал он, — «вы собираетесь пролить кровь и совершенно напрасно, уверяю вас. Я повторяю вам это. Я даю вам в том мое слово. Жанна Безымянного, арестовать которого вам приказано, нет на ферме. А если бы он тут находился, повторяю вам это, то мы стали бы защищать его до последнего вздоха!» — вскричал Томас Арше. «Превосходно! Это превосходно!» — воскликнула Катерина в восторге от того, как держал себя ее муж. «Не вмешивайтесь в это дело, господин Ник!» — ответил Рип. «Это вас не касается. и вам пришлось бы раскаиваться в этом впоследствии. Я исполню свой долг, будь что будет. Теперь же расступитесь! Расступитесь!» С дюжину агентов вступили в зал. Томас Арше и его сыновья кинулись на них для того, чтобы оттеснить их назад и запереть дверь. И, продолжая суетиться, мэтр Ник повторял, не имея возможности добиться, чтобы его выслушали. «Жанна Безымянова нет здесь, господин Рип! Подтверждаю вам, что его здесь нет!» «Он здесь!» — произнес громкий голос, покрывший поднявшийся шум. Все остановились и примолкли. Жан, неподвижный, со скрещенными руками, смотря прямо на Рипа, сказал снова совершенно просто. «Жан Безымянный находится здесь. И это я». Де Вадрель схватил за руку юного патриота, в то время как Томас Арше и остальные восклицали. «Он! Он! Жан Безымянный!» Жан движением руки дал знать, что он желает говорить. Воцарилось глубокое молчание. «Я тот, которого вы разыскиваете», — сказал он, обращаясь к Рипу. «Я Жан Безымянный». Повернувшись вслед затем тотчас же к фермеру и его сыновьям, он продолжал. «Простите меня, Томас Арше, простите, мои храбрые товарищи, что я скрывал от вас, кто я. Спасибо вам за гостеприимство, которым я пользовался в течение 5 лет на ферме Шапоган. Но от этого гостеприимства, принимаемого мной, пока из него не исходило опасности для вас, я должен отказаться теперь, когда дело идет о жизни тех, кто приютил меня. Да, спасибо вам от того, кто был здесь только вашим приемным сыном». С невыразимым чувством восторга было принято это объяснение. «Да здравствует Жан Безымянный! Да здравствует Жан Безымянный!» — кричали со всех сторон. Затем, когда крики смолкли... «А теперь...» — начал Томас Арше. «Так как я сказал, что мы будем защищать Жана Безымянного, станем же защищать его, сыновья мои! Будем защищать его до последней капли крови!» Жан тщетно хотел вступиться, чтобы помешать борьбе, слишком неравной. Его не слушали. Пьер и старшие братья бросились на агентов, загораживавших вход, и оттеснили их с помощью своих друзей. Дверь немедленно заперли и забаррикадировали ее крупной мебелью. Чтобы проникнуть в зал и даже в дом, пришлось бы влезать в окна, находящиеся над землей футах в 10. Значит, пришлось бы произвести осаду, и притом во мраке, так как наступила темнота. Рип, человек, не отступавший ни перед чем, имея к тому же на своей стороне численный перевес, принял свои меры для исполнения полученного им приказа, направив на дом волонтеров. Пьер Арше, его братья и его товарищи, разместившись у окон, приготовились стрелять. «Мы будем защищать тебя против твоей воли, если надо», — говорили они Жанну, который не был уже в состоянии сдержать их. В последнюю минуту фермер добился того, чтобы Клари де Вадрель и Катерина вышли из зала и присоединились к остальным женщинам и детям в одной из боковых комнат, где они будут защищены от ружейных выстрелов. Итак, в зале остались только мужчины, способные сражаться, всего человек около 30. И в самом деле нельзя было включать в число защитников фермы индейцев. Равнодушные к этой сцене, они сохраняли свою обычную сдержанность. Это дело их не касалось, равно как и мэтра Ника и его писца, которым нечего было вступаться за или против властей. А потому, чего нотариус думал держаться в этой передряге, так это полнейшего нейтралитета. Стараясь не попасть под выстрелы, так как он решил сам не стрелять, он непрестанно удерживал Лионеля, метавшего гром и молнии. Куда? Юный писец и не думал слушаться его. воодушевившись тем, чтобы защищать в лице Жана Безымянного не только народного героя, но также и своего сочувствующего слушателя, так хорошо отнесшегося к его поэтическим начинаниям. «Я говорю тебе в последний раз, я запрещаю тебе вмешиваться в это дело», — повторял Меттерник. «А я говорю вам в последний раз», — ответил Лионель, — «что я изумлен, что потомок Сагаморов отказывается следовать за мной по тропе войны. Я не пойду ни по какой тропе, кроме тропинки мира, проклятый мальчишка. И ты доставишь мне удовольствие, если удалишься из этого дома, где ты лишь можешь попасть под какую-нибудь шальную пулю. Никогда!» — вскричал воинственный поэт. И, бросившись к одному из индейцев, он выхватил топор, висевший у его пояса. Со своей стороны, как только он увидел, что его товарищи вполне решились противопоставить силу против силы, Жан принял решение управлять сопротивлением. Во время схватки ему, быть может, удастся спастись бегством, и тогда, что бы ни произошло, фермер и его близкие, открыто восставшие против правительственных агентов, не будут компрометированы более того, чем это случилось. Прежде всего, следовало вытеснить Рипа и сопровождавших его. Затем видно будет, как поступать дальше. Если осаждавшие попытаются выломать двери дома, то на это потребуется время. И прежде чем они получат подкрепление из Лапрери или Монреаля, можно было бы вытеснить и агентов, и волонтеров со двора. С этой целью Жан решил сделать вылазку, благодаря которой открылся бы доступ к окрестностям фермы. Соответственно, этому были сделаны распоряжения. Сначала было произведено до 20 выстрелов через фасадные окна, что принудило Рипа и его людей отступить вдоль ограды. Затем быстро открыли дверь, и Жан, сопровождаемый господином де Вадрелем, Томасом Арше, Пьером, его братьями и их друзьями, выскочили во двор. Несколько волонтеров уже свалились на землю. Вскоре были раненые также и среди защищавшихся, которые в полумраке набросились на осаждавших. Начался рукопашный бой, в котором Рип храбро принимал участие. Тем не менее, его люди стали отступать. Если бы удалось вытеснить их со двора и запереть ворота, они могли бы только с большим трудом перелезть через высокую ограду фермы. К этому были направлены все усилия Жана, которому прекрасно помогали его храбрые товарищи. Быть может, когда доступ к Шипогану будет свободен, он будет иметь возможность убежать через селение, а если нужно, то за канадскую границу, где и останется в ожидании часа, когда сможет появиться снова во главе восставших. Нечего говорить о том, что если Лионель неустрашимо присоединился к сражавшимся, то Меттерник не пожелал уйти из зала. Вполне решившийся держаться самого строгого нейтралитета, он, тем не менее, выражал пожелания в пользу Жана Безымянного и всех защитников, среди которых он насчитывал столько личных друзей. К несчастью, несмотря на все их мужество, обитателям фермы не удалось взять верх над численным большинством агентов и волонтеров, которые снова пересилили. Они мало-помалу были вынуждены отступить к дому, чтобы укрыться в нем. Вскоре зал будет занят. Все выходы будут отрезаны, и Жану останется только сдаться. В действительности силы осажденных значительно ослабели. Уже двоих из старших сыновей Томаса Арше, Мишеля и Жака, равно как и троих из их товарищей, пришлось перенести в одну из малых смежных комнат, где Клари де Вадрель, Катерина и другие женщины ухаживали за ними. Дело было бы проиграно, если бы к Жану и его товарищам не явилось неожиданное подкрепление, тем более что у них вскоре должны были выйти все заряды. Но тут внезапно произошла перемена событий. Лионель только что вбежал в зал. Он был в крови вследствие раны, к счастью, несерьезной. У него было рассечено плечо. Мэттерник увидел это. «Лионель! Лионель!» — вскричал он. «Ты не хотел слушаться меня, скверный мальчишка!» И, схватив своего юного писца за руку, он хотел втащить его в комнату, куда носили раненых. Лионель отказался. «Это пустяк! Это пустяк!» — кричал он. «Но, Николай Сагамор, допустите ли вы, чтобы ваши друзья умирали, когда воины ваши ждут лишь одного вашего слова, чтобы оказать им помощь?» «Нет! Нет!» — вскричал Мэттерник. «Я не имею права восстать против законных властей!» И в то же время, желая сделать последнее усилие, он бросился в среду сражавшихся, чтобы удержать их своими увещеваниями. Но ему не удалось. Его тотчас же окружили агенты, со стороны которых он не избежал ударов ружейными прикладами и которые грубо поволокли его на середину двора. Этого уже никак не могли стерпеть воины Махаганни. Их воинственные инстинкты не могли допустить такого посрамления. Их великий вождь схвачен, его избивают. Сагамор в руках своих врагов, бледнолицых. Ничего более не требовалось, и вот воинственный клич племени раздался среди общей свалки. «Вперед! Вперед, гуроны!» — ревел Лионель, потерявший всякое самообладание. Вмешательство гуронов быстро изменило положение вещей. С томагавками в руках бросились они на нападавших. Те, изнуренные боем, длившимся уже целый час, в свою очередь отступили. Жан Безымянный, Томас Арше и их друзья поняли, что теперь небольшого усилия было бы достаточно, чтобы вытеснить Рипа с его шайкой за ограду, и стали наступать. Гуроны горячо поддерживали их в этом. После того, как освободили мэтра Ника, который поймал себя на том, что ободрял их голосом, если не руками, еще не способными владеть томагавком его предков. Вот таким-то образом нотариус Монреаля, миролюбивший из смертных, компрометировал себя тем, что защищал народное дело, которое не касалось ни Махаганни, ни их предводителя. Агенты и добровольцы вскоре были вынуждены скрыться за ворота. А так как индейцы преследовали их еще на протяжении мили, то окрестности фермы Шипоган были совершенно очищены. Дело вышло положительно неудачно для фирмы Рип и Ко. В этот день одержал верх не закон, а патриотизм.